«Так почему наш поезд так называется?» «Не знаю», — сказал Андрей. «Наверное, это что-то мифологическое. Может быть, ночью, когда все его окна горят, то он со стороны похож на летящую стрелу. Но тогда должен быть кто-то, кто увидел его со стороны, а потом вернулся в поезд. Он похож на стрелу не только со стороны». Они вышли в тамбур. Хан шагнул влево и молча открыл дверку, за которой зиял черный зев ржавой печки, и изгибалась труба с манометром, на котором висела окостеневшая сухая тряпка. В последних вагонах перед границей уже давно не было горячей воды, а эту печку, было похоже, не топили лет 10, с самого начала перецепки. «В углу», — сказал хан, — «на стене. Зажги спичку». Андрей втиснулся в темное узкое пространство и зажег спичку. На стене была выцарапанная на краске надпись, очень старая и еле заметная. Это были несколько предложений, написанных крупными печатными буквами, столбиком, словно стихи. «Тот, кто отбросил мир, сравнил его с желтой пылью. Твое тело подобно ране, а сам ты подобен сумасшедшему. Весь этот мир, попавшая в тебя желтая стрела, поезд, на котором ты едешь к разрушенному мосту». «Кто это написал?» — спросил Андрей. «Откуда я знаю?» — сказал хан. «Но ты хотя бы догадываешься?» «Нет», — сказал хан. «Да это не важно. Я же говорю, писем вокруг полно, был бы кому прочесть. Например, слово «земля» — это письмо с таким же смыслом». «Почему?» «Подумай. Представь себе, что ты стоишь у окна и смотришь наружу. Дома, огороды, скелеты, столбы, ну, короче, как интеллигенты говорят, культура». «Культура?» — поправил Андрей. «Да. А большая часть этой культуры состоит из покойников, в перемешку с бутылками и постельным бельем. В несколько слоев и трава сверху. Это тоже называется земля. То, в чем гниют кости. И мир, в котором мы, так сказать, живем, называются одним и тем же словом. Мы все жители земли, существа из загробного мира, понимаешь?» «Понимаю», — сказал Андрей. «Как не понять? Слушай, а ты когда-нибудь думал, откуда мы едем? Откуда идет этот поезд?» «Нет», — сказал хан, — «мне это не особо интересно. Мне интересно узнать, как с него сойти. Ты у проводников спроси, они тебе объяснят, откуда он идет». «Да», — задумчиво сказал Андрей, — «они объяснят, это точно. Идем назад. Я здесь постою немного. Догоню тебя минут через 5». Когда хан вышел, Андрей повернулся к окну. В этих местах он был первый раз. Странно, но из-за того, что вокруг не было людей, ему в голову приходили необычные мысли, которые никогда не посещали его где-нибудь в ресторане, хотя все необходимое для их появления было и там. То, что он видел в окне, когда смотрел назад, участок насыпи, украшенный каким-нибудь уносящимся в прошлое кустом или деревом, было точкой, где он находился секунду назад, и если бы вагон, в котором он ехал, был последним, то там осталась бы только пустота и покачивающиеся ветки по бокам от рельсов. «Если бы все это, что существовало миг назад, не исчезало, — думал он, — то наш поезд и мы сами выглядели бы не так, как мы выглядим. Мы были бы размазаны в воздухе над шпалами, мы были бы чем-то вроде переплетающихся друг с другом змей, а вокруг этих змей тянулись бы бесконечные ленты пластмассы, стекла и железа. Но все исчезает. Каждая прошлая секунда со всем тем, что в ней было, исчезает, и ни один человек не знает, каким он будет в следующую. И будет ли вообще? И не надоест ли Господу Богу создавать одну за другой эти секунды со всем тем, что они содержат? Ведь никто, абсолютно никто не может дать гарантии, что следующая секунда наступит. А тот миг, в котором мы действительно живем, так короток, что мы даже не в состоянии успеть ухватить его и способны только вспоминать прошлый. Но что тогда существует на самом деле? И кто такие мы сами?» Андрей увидел в стекле свое прозрачное отражение и попытался представить себе, как оно исчезает, а на его месте появляется другое и так без конца.